На сопке Мангюн 13 апреля прошло собрание работников и членов Союза женщин, приуроченное к 105-летию со дня рождения великого Ким Ир Сена. Его участники выступили со стихами и песнями. Их прослушали заведующий отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ли Иль Фан и другие представители женщин.